Пейзаж красиво, свежо, экологически чисто. Если вы были в Закавказье, то внешне вот это оно и есть. Деревья, трава по пояс, цветы по колено, небо синее, птицы надрываются от восторженного пения, все как в санатории. Ну, в целом прогулка шла вполне безоблачно. По крайней мере, до вечера нас никто не беспокоил. Ночь в горах, трещащий костер, разогретый на углях окорок, свежий воздух и теплое вино. Что может быть романтичнее? Я добрел на глазах. Лия с Жаном сидели по разные стороны, но все равно такие родные, свои, домашние. Общее состояние самое умиротворенное. Общее настроение совершенно благодушное. В небе разливалась нирвана. Мы были почти готовы возлюбить своих поганых врагов, накормить голодных, согреть замерзших, спасти несчастных и раздать милостыню всем страждущим. Если бы в это время рядом крутился хоть один нищий, он бы здорово погрел на нас руки. Рядом шумела неширокая горная речушка, призывно светили звезды, и Жан-Батист Клод Шарден Ле Буль Дезир мягким приятным баритоном выводил строки знаменитой баллады о лорде Скиминоке. Я буквально таял. «И рыцари прятались под подол, а голос ланграфа креп. Ханавам урки бонзай пришел, сегодня я так свиреп». Меня отвлекали лишь неуверенные покалывания в спину. Все чаще и чаще. Ой, да больно же! Обернувшись назад, я обомлел. В нашем тылу копошилась чертова уйма маленьких человечков с растрепанными волосами, нечесанными бороденками, одетых в драные крысиные шкурки, но вооруженных настоящими копьями и рогатинами. Они явно готовились к атаке. «Лия, Жан, что это за мелкие пакостники? Почему меня не предупредили, что у вас тут заповедник для карликовых негодяев?» «Это? Ай, да это же дикие гномы!» — подпрыгнул сидящий бульдозер. Похоже, копья добрались и до него. «Дело плохо, милорд. Они такие злые и упрямые. Ночью с ними не очень-то повоюешь, а 2-3 сотни запросто замучают любого рыцаря». «Гномы? Больше похоже на австралийских пигмеев. Гномы это... Уй, да что же они кидаются? Гномы это маленькие, добрые дедушки с умелыми ручками в хорошей одежке и колпачках с кисточками. А такие гаврики в приличных сказках даже не упоминаются». Меж тем нас взяли в кольцо. Везде, куда ложился свет костра, виднелись комичные ряды полуметровых воинов с ярко выраженными преступными наклонностями на лицах. Ни малейшего проблеска интеллекта, полное отсутствие ума, врожденная агрессия и плохо скрываемый дебилизм. «Будут бить», — уверенно заявил мой оруженосец, лихорадочно застегивая шлем. «Да? Ему что? Он весь в железе! Лорд Скиминок, предупреждаю сразу, если меня хоть один укусит, я за себя не ручаюсь, у меня в подсумках сковородка есть, как дам по башке!» «Может, с ними мирно договориться?» Идея сражаться ночью с забавными злобными крохотульками меня не прельщала, тем более, что я отлично помню, чем закончилась такая же битва для незабвенного Гулливера. «Эй, ребятишки, венца не хотите?» Ответом послужил возмущенный писк общества и град летящих копий. Лицо я успел прикрыть, а остальное... это уже больно. «Не пьют! Алкоголь вредит растущему организму. А вот кому ломтик хорошего сыра? Есть свиной окорок, правда, остатки? Мамочки!» Точно брошенный дротик расцарапал ей ухо. Наша подруга зарычала и мстительно полезла за сковородой. Дикие гномы заверещали и лавиной бросились вперед. Нам ничего не оставалось, как принять неравный бой. Боюсь сказать, в чью пользу он был неравный. Лия без устали опускала медную сковородку на лохматые головенки, но уже через пару минут ее ноги были в кровь и сколоты маленькими камикадзе. Бульдозер топал железными башмаками и лупил врага булавой, но мелкие так ловко увертывались от тяжелого рыцаря, что пока его сила не причиняла им ни малейшего урона. Меч без имени – замечательное оружие, но и он не мог защитить меня от летящих со всех сторон копий. Рубить спиногрызов, опустившись на колени, тоже было трудновато. Здесь более подошла бы надежная крестьянская коса, чем добрый рыцарский меч. Я попробовал гонять их горящей веткой, но успех все равно относительный. Огня они боялись не больше стали. Пока самым действенным оружием оказалась Лиина сковорода. Нет, конечно, и мы давались недешево, но ряды врагов не убывали. «Милорд, я сейчас прыгну вперед и задавлю их пузом», — предложил Жан и рухнул в темноту. Звук был такой, словно с крыши паровоз сбросили. Кого уж там припечатало, не знаю, но после третьего падения он сам так хряснулся головой о камень, что на шлеме появилась вмятина. Илья обмахивала его тряпочкой через щели забрала. Мы были злы, обижены, исколоты, исцарапаны, и настроение так просто хуже некуда. Дикие гномы успешно давили на непобедимого лорда Скиминока, и исход борьбы был предрешен. «Милорд! Лошади оседланы. Давайте сбежим. Умоляю вас, поступите не по-рыцарски». «Разумное отступление не есть бегство», — поддержал мой оруженосец заплетающимся языком. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «По коням!» — взревел я. «Можно подумать, меня уговаривать надо. Хотя на моей памяти это первая битва, которую мы проиграли». «Мелочь пузатая! Милорд очень торопится и слишком мягкосердечен по природе! Он жалеет вас, придурки!» «Линяем!» — мы пришпорили лошадей, радуясь, что так легко отделались. Луна освещала дорогу, и уже через час мы поняли, что можем не опасаться погони. К утру, мрачные и невыспавшиеся, мы занялись техосмотром. Результаты самые хреновые. Простите за грубость, нервы. На мне насчитали 18 колотых ран, которые, впрочем, быстро подсохли, но бешено чесались. На Лии 10, и 2 загноились. У Жана огромная шишка на лбу, плюс сильная головная боль. Не исключено сотрясением мозга, хоть его там и немного. В придачу нас ограбили. Днища у всех сумок оказались вспоротыми. Ни денег, ни продуктов, ни смены одежды, ничего. Только мы то, что на нас да наши кони. Я сгоряча приказал поворачивать назад и отнять у негодяев нашу колбасу. Но меня отговорили. Правильно, за такое время эти шпингалеты могли 10 раз спрятаться где угодно. Оставалось шумно ругать несовершенство мира, слабо надеясь на светлое будущее. Мы, сумрачно хмурясь, неспешно трусили по ущелью, когда сверху под копыта лошадей упал первый камушек. Засада. Вот так всегда. Едешь, едешь, никого не трогаешь, и нате вам. Вы не поверите, мы не испугались. Никто. Со всех сторон на нас смотрели вооруженные люди. Сотни стрел и тяжелых копий выбирали у нас самые приятные для проникновения места. Жизнь висела на волоске. А мы? Мы трое против всех. С 10-фунтовым презрением, глядя на неизбежную смерть, ворча приготовились к последнему бою. Бульдозер наклонил полосатое копье. Лия поудобнее перехватила сковородку, а я взялся за меч без имени. Мы просто жаждали драки. Вот в таком критическом расположении духа не стоило нас трогать. Из-за скалы выехал знакомый рыцарь. «Лорд Скиминок, вы узнаете меня?» «Барон, вы дурак и пьяница. С чего вы взяли, что я буду вам помогать?» «Но, лорд Скиминок, я надеялся», — жалостливо продолжил бесконечный уговор и Хрум-Хром де Хорст. «Ведь вас называют ревнителем благородства и чести и хранителем обиженных безвинно». «А если завтра какому-нибудь недалекому идиоту взбредет в голову назвать моего господина одиноким победителем великанов? Он что, обязан бросить все и гвоздить по голове каждого, кто выше его ростом? Нипочем не соглашайтесь, милорд! Спасение принцесс всегда было самым неблагодарным делом. Вам это надо? Не, без должной компенсации!» «Чего-чего?» Мы все трое уставились на Лию. «Готов взять на себя все расходы», мгновенно сообразив, ухватился за единственную ниточку барон. 50% авансом, остальное по получении товара. «Плюс накладные расходы, питание, проживание, транспорт, комиссионные за потерянное время и организация достойных похорон за счет компании в случае летального исхода». Признаться, я надеялся, что после такой наглости барон окосеет и откажется от своих бредовых планов. Мы находились в его походном шатре, сытые, вымытые, принятые со всевозможным почетом и помпой. Своеобразие средневековых традиций заключалось в совершенно необъяснимых для меня перевоплощении врагов в друзей и наоборот. Причем для всех остальных это было абсолютно нормально. Главное, чтобы присутствовал элемент взаимного уважения. Остальное не важно. Ну и что с того, что эти же войска только вчера осаждали замок сэра Чарльза Ли? Временное помутнение мозгов, погорячились, плюнули и забыли. Что с того, что они удирали от нас, как от чумы 20 века, справедливо полагая, что связываться с 3 столь могущественными воинами просто неразумно? Сегодня мы пируем за одним столом, а их предводитель, поскуливая, уговаривает нас добровольно отдать свои жизни за его прекрасную даму. Все кругом довольны, обоюдно вежливы, взаимопонимание наиполнейшее. Но ведь при случае продадут с потрохами так же легко, как недавно клялись в вечной дружбе. Ну не милашки ли? Довольно слез и меркантильных споров. Конкретно чего вы хотите? Спасите мою невесту, заточенную злым колдуном в заколдованном замке. Я за все заплачу. А сам-то вы почему ее не спасаете? Экономия финансов плюс весомый шанс понравиться даме. С такой армией можно любой замок по кирпичику разнести. Он заколдован, поморщился Хром де Хорт. Сразу видно, ему неприятно говорить нам горькую правду. Мы потеряли у его стен больше полусотни воинов. Кроме великого лорда Скиминокка уже никто. Сколько? 100 монет, предложил барон. Вы издеваетесь? Этого даже не хватит на приличное погребение. А вы представляете, сколько сдерут за рытье могилы для такого вот бульдозера? Жан глотнул воздух, хватаясь за сердце. 300. Только как аванс. Все прочее оплачивается отдельными счетами. В пределах разумного, естественно. Думаю, общая сумма вряд ли намного превысит нашу честно заработанную 1000. Что? 1000 монет? Да я на всем ее приданом не заработаю половины. Нифига себе! А мы-то думали, у вас любовь. Любовь — субстанция нежная, возвышенная, за нее надо платить стихами и серенадами. Не следует путать священные чувства с банальной прозой бытия, — наставительно отметил де Хорст. Мужик соображал, что почем в этой жизни, что и говорить. Между прочим, она крупная женщина и много ест. Значит, не договорились. Барон поерзал, почесал лысину, что-то промямлил и, наконец, решился. «По рукам! Признаться, я и не ждал, что услуги знаменитого героя стоят дешевле отряда наемников. Вот ваш задаток!» «Ланграфы всегда в цене!» Моя пробивная спутница сгребла со стола новенькие золотые монеты. «Милорд очень занят. Он не может работать за пирожки!» Если вы обратили внимание, то во время всех спекулятивных торгов я молчал как мышка. Они там спорили, рассуждали, подсчитывали, будто бы лично меня это и не касается. Шустрые. Пришлось проявить власть. Всем цыц! Лия, ты свое дело сделала, закрой клювик и приготовь мне еще один большой бутерброд. Жан, двигайся поближе, будешь меня поправлять, если я в чем-то ошибусь. Итак, мы трое подрядились за означенную сумму извлечь из заколдованного замка крупную женщину, невесту барона. Кстати, как ее зовут? Бумбрунгильда. Ростом невысока, кожей бела, грудью обильна, прочим телом тоже. Волосы светлые, характер мягкий, возраст между 20 и 30, точнее она не говорила. Ее отец, славный король Долболоб по прозвищу Дуб Мореный, намерен заявить о своих древних правах на трон Срединного королевства. Его шансы очень велики, что пропорционально увеличивает мою страсть к похищенной невесте, исчерпывающе доложил практичный жених. Ясно. Где расположен замок? Милях в 20 к Сеферу. Собственно, я на сэра Чарльза напал единственно потому, что хотел привлечь внимание общественности к своим проблемам. Ничего не скажешь. Барон был человеком образованным. Я не собирался отступать. В конце концов, мы действительно без гроша, а деньги нужны везде, тут ли я права. Потом я еще ни разу не видел заколдованных замков и не спасал томящихся в плену принцесс. К тому же грех не помочь влюбленным. Интересно, а с чего это я себя так уговариваю? Ведь все хорошо. Хорошо? Наутро, выспавшиеся и сытые, мы направились к заколдованному замку. Тропа вела через горы, барон и шестеро тяжелых всадников нас сопровождали, подробно инструктируя бесполезными советами. Например, как положено разговаривать с благородной дамой Бумбрунгильдой. Или как долго будут петь менестрели о нашем совместном подвиге. Или куда я потрачу заработанные деньги, в том смысле, что не захочу ли вдруг подарить всю сумму молодоженам, а они назовут сына моим именем. Определенные люди свято убеждены в моем полном идиотизме. Неужели у меня действительно такое доверчивое лицо? «Фотон!» — доложил героический женишок, тыча пальцем вперед. На вершине горы стоял классический замок злого колдуна, хоть срисовывай с натуры и вставляй в сказку. Стены высокие, башни стройные, без бойниц, ворота нараспашку — такая хитрая уловка. Все, естественно, черное, флаги траурные, кругом гробовая тишина, нарушаемая лишь зловещим карканьем воронов — Не хватает только мертвых с косами. Рядышком ни деревца, ни цветочка, ни мотылька. Считаю своим долгом предупредить, что мои воины, войдя в ворота, назад не вернулись. Мы ждали весь день, а к вечеру ветер выкатил их пустые черепа. Представляете? Они буквально насквозь проржавели. Какой кошмар! Мы втроем были надлежащим образом экипированы для диверсионной работы. В те благословенные времена войска ходили в поход с полным самообеспечением, и штатный портной трудился всю ночь, зато к утру четыре черных костюма сидели на нас как влитые. Мы выглядели настоящими ниндзями. Я таких в кино видел. Соответственным образом было подогнано и оружие. Жан взял с собой короткий меч и тяжелую длинную цепь с кошкой на конце. Его молодая жена набрала свинцовых шариков и спрятала тонкий нож в сапожок. Я, разумеется, оставил себе меч без имени, слегка закоптив на огне серебристое лезвие. Никакая сила никогда не заставила бы меня добровольно расстаться с этим дивным оружием. Пойдем сейчас или дождемся ночи, так страшнее. Хотя вообще-то я предложила бы проявить благоразумие и тихонечко смыться с деньгами. Но это подмочит репутацию милорда. К тому же у них останется основная часть нашего заработка, деловито заметил Жан. Господи, как быстро они становятся похожими друг на друга. Муж и жена — одна сатана. Кажется, судьба сделает из них идеальную пару. Ша! Довольно базару, уркаганы. Гасим чинарики и шелестим на дело. Кто первый сделает нехороший шухер, получит от меня неотвратимый втык. Мои напарники так серьезно кивнули, словно хоть что-то поняли. Барон и его люди честно разинули рты, предполагая, что я пользуюсь специальным колдовским языком опытных похитителей принцесс. Но к нашему мероприятию иной жаргон и не шел. Вот так, небрежно насвистывая мурку, мы двинулись вперед. К воротам вышли как квалифицированные наемники, короткими перебежками, прикрывая друг друга и дрожа как кролики. Никакого намека на стражу. Осторожно войдя внутрь, мы бегло оглядели небольшой двор, посыпанный песком. Никого. Ворота за нашими спинами беззвучно закрылись. Ситуевинка? Господи, как быстро они все перенимают. Эй, там, на барже! Мы сюда не шутки шутить заявились. Кончай дурью маяться, а не то всех сарынь на кичку и отплясала наша маня свой последний краковяк, храбро заявил я, стараясь держаться за спиной бульдозера. В ответ раздался такой демонический хохот. Мы все слегка присели. «Давайте сдадимся, милорд. Посидим недельку на хлебе и воде, а потом мой папа нас выкупит». «Чувак по уму меркает, дело молотит». «Нет, я начну строго следить за своей речью. А пока, попытавшись принять самую благородную позу на полуприседе, мне пришлось возвысить дрожащий голос. «Эй! Кто ж там хихикает? Обычно все трамвайные хамы, потешавшиеся над нами, сейчас вспоминают об этом на небесах. Выходи, посмеемся вместе!» Хохот стал еще громче, а из входной арки появилось милое обезьяноподобное чудовище с потрясающей мускулатурой. Оно ревело, скалило зубы и помахивало здоровенным топором. Только-то... Ну, тут уж мы все вздохнули поспокойнее. На Ристальской битве не таких видали. Мои ребятишки ухайдакали мартышку в полминуты. Лия ловко швырнула ей под ноги горсть свинцовых шариков, а когда зверюга, потеряв равновесие, хряснулась на песок, трусливый рыцарь мощным броском вогнал ей в горло короткий меч. «Следующий!» — бодро пригласил я. Хохот загрохотал снова, хотя и не такой уверенный. Из дверей выскочили две тощие фигуры в черных балахонах с закрытыми капюшонами лицами и длинными трехпалыми руками. Оружия у них не было, на первый взгляд. Наши новые противники, не говоря дурного слова, бессовестно начали швыряться компактными шаровыми молниями. Откуда они их брали? Наверное, сами трансформировали. Мы рассредоточились. Теперь битва напоминала одностороннюю игру в снежки. Хорошо, что балахонистые двигались медленнее, и пока что молнии успешно разносили двор. Потом меня осенило. «Жан, ты что-нибудь смыслишь в электромагнитной индукции?» «Смыслю», — почему-то соврал он. «Тогда попытайся захлестнуть цепью обоих негодяев». «Как прикажете, милорд». Мой оруженосец с упора лежа подцепил одного громовержца кошкой, а другим концом цепи красивым жестом обмотал плечи второму. Он вообще очень хороший вояка, все умеет, его надо только подбадривать. Электричество сработало. Такой треск поднялся, сноп, искр, дым вонючий, у супостатов аж капюшончики вверх воспарили. «Ага, не нравится?» Несчастных растрясло, как на электрическом стуле, и вскоре от них осталась лишь кучка пепла. «Будем продолжать навязчивую демонстрацию силовых структур или перейдем к поискам дипломатического компромисса на основе демократического плюрализма?» Хохот раздался снова, теперь уже крайне смущенный. Ну и фразочку я им закрутил. Долго будут гадать, что бы это значило. Новое заклинание, завуалированное предложение о перемирии или попросту грязная площадная ругань. Прямо перед нами из ничего материализовались три каменных истукана с кувалдами в руках. Лия шарахнула в одного шариком, свинец, сплющившись, отскочил ей в лоб. Она подумала и прилегла, притворившись тяжело раненой. Бульдозер увернулся от одного ходячего монумента и, что есть силы, влепил мечом в ребра другому. Кованая сталь разлетелась на куски, а мой оруженосец повалился на землю, воя от боли. Он здорово вывернул себе запястье. «Ну все. Хватит. Я рассердился. Баста, карапузики, кончились от танцы. Вас еще не предупреждали о том, как я страшен в гневе? О, да я так свиреп, что я сам себя боюсь! Молились ли вы на ночь, дездемоны?» Трое каменных дураков пошли на меня. Меч без имени взлетел вверх серебряной молнией, снеся первому то, что он именовал башкой. Легкость поразительная, нечто вроде отрезания кусочка сыра. Мой меч сёк камень как тесто, и вторую авангардную статую с острова Пасхи я располосовал от плеча до пояса. Третьего вообще изрубил в щебенку и долго озирался в поисках еще кого-нибудь подходящего. «Да, меч без имени — это вам не морковка!» «Наконец-то! Избавитель!» Из дверей выбежал крохотный мужичонка и, хлопая в ладошки, рванул ко мне. Но Лия полулежа ловко цапнула его за ногу. «Стоять! Милорд, неужели мы еще будем слушать этого пингвина? Время — деньги! Что значит, он тут хозяин? Милорд, я искренне недоумеваю, чего мы с ним рассусоливаем. Нам же заплатили!» «Нет, если он хорошо знает лабиринт, я же не спорю, ради бога! Давайте наденем на него строгий ошейник с длинным поводком, чтоб не сбежал, и уже тогда...» «Лия, я на тебя саму ошейник надену!» «Ну, милорд!» «И намордник!» «Ну, лордский ног!» «И прививку от бешенства! Не заводи меня, и так настроение припоганейшее! Какого черта мы тут воевали? Ради чьего счастливого детства кровь проливали? Но пупсика не трожь! Он и сам здесь в пострадавших». Мы вчетвером сидели на ступеньках замка, не слишком злобно переругиваясь по поводу происходящих событий. Моя спутница упрямо держала за расшитый воротник плаща нашего низкорослого пленника. Невысокий такой, пухленький бородач, чем-то похожий на гнома. По одежке, разноцветным глазам и противной улыбке явно волшебник. Он представился как граф Ляпс де Арт. Ну, не знаю, как там насчет авангардного искусства, но костюмчик он расцветил таким количеством магических символов, что хоть сейчас на выставку. Да и амулетов на нем висело, как на ходячем вернисаже. Ну и хрен бы с ним, его дело, просто мы опять влипли в нехорошую историю. Мне не хватает подробностей. Давайте еще раз по порядку. Вы можете членораздельно объяснить, какого рожна похитили эту бумбрум-гильду? «Так ведь как можно иначе? Традиция такая, господин ландграф», — вновь залопотал наш несуразный хозяин. «Замок этот мой, от отца и деда, от деда и прадеда, так что сами видите...» «Ничего не вижу», — честно признал я. «Ну как же можно не украсть? Традиции семейные, обычаи, устои, преемственность поколений. Если есть девица, то как же не похитить? Еще предки мои, пусть им в аду не кашляется, когда замок строили, то так и планировали. Девиц благородных красть, в лабиринте содержать, рыцарей отгонять, как мух поганых, а выкуп брать. На том и жили, должен признать, не одно столетие. Ближе к делу». «И хорошо жили. Я всегда имел свой кусок хлеба с двойным маслом. Конечно, были неувязочки, но какие? То влюбленный рыцарь оказывался слишком ретив и все-таки находил свою голубку в лабиринте, то девушка попадалась слишком впечатлительной и постоянно впадала в истерику, а у меня давление. Но что бы такое? Нет, увольте. Добровольно я к ней не пойду». «Не пойдешь? Побежишь, суслик-переросток! Будешь разнюхивать след и быстренько найдешь нам невесту барона, а не то...» «Мы никогда долго не разговариваем с грязными похитителями маленьких девочек», — весомо подтвердил бульдозер. «Это она-то маленькая девочка!» — аж подпрыгнул бородатый граф. А вы ее видели? Да она меня может посадить на ладони и кормить сахаром, как ученого попугая. Она же мне половину мебели переломала, просто садясь, и ржет все время, как ненормальная. «Косею от этого мелкого террориста», — задумчиво признал я. Исходя из традиций глухой семейственности и порочных генов, он без зазрения совести тащит под шумок невинную девицу. Прелестная нимфетка с кустодиевскими формами и счастливым искристым смехом куда-то загуляла в собственном замке недалекого похитителя. Для ее развлечений в незапамятные времена был построен лабиринт, населенный минотаврами и прочими не менее приятными зверушками. Улыбчивая девочка исхитрилась перед прогулкой спереть у владельца замка перстень с магическим кристаллом, что, естественно, позволило ей шляться в самых криминогенных зонах без малейшего вреда для прически. С другой стороны, этот прыщ бородатый теперь не смеет сунуть нос в свой же лабиринт и прячется ото всех в робкой надежде встретить безнадежно тупого рыцаря, желающего избавить его от необузданных колдовских тварей. За 100% риск предполагается в награду 5-килограммовое сердце и ковшеобразная ручка смешливой милашки. Дураков по сей день нет. Судя по рассказам очевидцев, красотка запросто могла бы выступать на соревнованиях борцов сумо. Ей-богу, это не страна, а заповедник для кретинствующих оригиналов. «Милорд, есть такое понятие – родина!» «Цыц! Прений мне еще не хватало!» Похоже, я рвал у дела, но раздражение било через край. «Как она могла свистнуть у вас кольцо? Почему сидит в лабиринте, а не отправится домой? Какого черта ворота не открываются изнутри? Сколько еще ужастиков готовы перегрызть нам горло, пока мы доберемся до принцессы? И откуда, леший вас раздери, раздается этот дебильный хохот? Отвечайте коротко, по существу, ибо я в страшном гневе. У меня других дел выше крыши, например, Реюмсдаль с зубами папочки». «Она его взяла, когда я упал, запнувшийся ковер в спальне», — покраснел Ляпс де Арт. «А что ты искал у нее в спальне, противный шалун?» «Ну, я... Это не совсем то, что вы подумали. Мне же надо было удостовериться, что она девица. В дни моей молодости незамужние девушки были воспитаны в более строгих традициях, а сейчас уже не те времена, нравственность резко падает. Так вот, когда я свалился, она проснулась, заорала, бросила в меня подушкой, а пока я вылезал, надела мой перстень с кристаллом черного оникса. Она напрочь лишила меня всего моего имущества». «Нельзя держать все яйца в одной корзине. Законспектируйте. Дальше и короче. Из лабиринта она сама не выйдет. Будет ждать, когда ее выведет доблестный рыцарь. Ворота заколдованы и откроются лишь в двух случаях. Если к замку приедет герой-спаситель или невинная девица коснется рукой внутреннего засова. Чудовищ много, все разные, но они тоже блуждают в перепутанных коридорах, так что есть шанс с ними не столкнуться. А смеется принцесса. Она всегда смеется, здесь эхо хорошее, усиливает и тянет. Все». «Ясно. Привал. Отдыхаем. Мне нужно подумать». В размышлениях прошел час. Маленький похититель крупных девственниц жалко слонялся по двору, тыча палочкой в останки поверженных монстров. Белобрысая наша тишком сгрызла яблоко и сейчас демонстративно чистила ногти небольшим кинжальчиком. Жан истово молился, уговаривая Господа простить ему грех нападения на государя, спасти его немощное тело в лабиринте, убедить лорда Скиминока вообще туда не ходить и каким-нибудь великим чудом вернуть принцессу жениху без надлежащих жертв с нашей стороны. Я мыслил. Сначала логически, апеллируя к фактам. Потом абстрактно, раскладывая ситуацию на составные при независимом взгляде со стороны. «Да ну, что так, что эдак, все равно помирать. Лабиринт большой, искать в нем принцессу можно хоть целый год. Хозяин уверял, что в центре есть базовая комната для пленниц с большим запасом еды и всеми удобствами. Туда он нас отведет, так что не пропадем. Сложность в том, что эта дура шляется где попало, и благодаря магическому перстню ей стол и кровать там, где взбредет. Вероятность прямого столкновения, ну, эдак процентов 12. Если учитывать одиноко бродящих чудищ, а также заблудившихся рыцарей, принцев и королевичей всяких, оказывается, кое-кто по сю пору ищет свою пассию в перекрестках лабиринта, а за нее давно выкуп уплачен. Лия права, мы мало запросили за эту работу. Интересно, а сама принцесса согласится отдать кольцо владельцу? Женщины они такие непредсказуемые. «Да не убегу я, не убегу!» — навязчиво поскуливал маленький граф, грозно вздергивая бороденкой. Наша неумолимая спутница надежно держала его за воротник. Мы с бульдозером осуществляли общую охрану экспедиции. Лабиринт был красивым. Потолок высокий, коридоры широкие, стены из разноцветного туфа, нигде ни пылинки, факелы светят без чада. Одним словом, магия. Впечатление портили разве что человеческие кости, временами встречающиеся на пути. Но дело привычное. В такой обстановке нервы быстро грубеют. Пару раз мы слышали чей-то голодный рев, осторожные шаги крадущихся лап, неприятное царапание когтями, но пока все проходило мирно. Правда, как-то из-за поворота на Жана бросился худой рыцарь в ржавых доспехах. Бедняга окончательно сбрендил от голода, скитания и неудовлетворенной любви. По-человечески его можно было только пожалеть. Но этот псих вцепился зубами в голень моего оруженосца и начал ее жевать. Молодожен завопил благим матом, из ноги хлынула кровь, а мне пришлось взяться за меч. Ну что поделать, излечить его мы не могли. Жан перевязал рану тряпочкой и похромал вслед за всеми. «Ах ты, проводник паршивый! Бульдозер, я тебе еще прощу, он и так слишком крупный, но если кто-нибудь тяпнет милорда...» «Стараюсь, как могу!» «Я тебе погрызаюсь!» «Лия, прекрати терроризировать человека!» Я едва успел повернуть меч в сторону левого прохода. Выскочившее чудовище в виде традиционного минотавра буквально нанизалось на серебристое лезвие. Клинок ушел в грудь по самую рукоять. Налитые кровью глаза остекленели, ужастик рухнул на пол, воздев к потолку раздвоенные копыта. «Ах ты, Сусанин липовый!» Теперь уже я едва удерживался от более крепких выражений. «Ты куда нас завел? Бродим-бродим, а просвета никакого. Где, наконец, твоя комната отдыха? Где?» «Лордский миног!» — вклинился трусливый рыцарь. «Там большая змея!» «Дай ей по тыкве и не отвлекай меня от праведного гнева! Так я спрашиваю, где...» «Мама дорогая! Жан, какого черта ты так разозлил эту громадину?» Из правого коридора высунулась свистящая голова гигантского удава, способного легко заглотить лошадь. В сравнении с рептилией амазонская анаконда показалась бы скромным червячком. «Ну я... Вы же сами приказали, я и дал ей по носу!» «Бежим!» — завопил маленький граф, и мы дали дёру. Без умения вовремя делать ноги в этом мире не выживешь. Спасало то, что присмыкающееся было слишком длинным и из-за толщины плохо маневрировало на поворотах. Потом Лия с разбегу влетела в объятия красноносого дебила с двуручной пилой и разнокалиберными ногами. Она не испугалась, ловко плюнула ему в ухо, а тут подоспели и мы с ревом и блеском стали. Мужик бросил все, убегая с завидной скоростью. Больше нам никто не встретился, а через 4 поворота мы вошли в огромную залу. «Привал! Всем отдыхать! Разрешаю предаться неге и излишествам», — снизошел я, глядя на роскошную 5-спальную кровать, богато уставленные столы, мраморную ванну за целомудренной ширмой и инкрустированное сортирное ведерко в углу. «Сюда не может войти ни одна нечисть», — отдышавшись, пояснил хозяин замка. «Вот здесь, со всевозможной роскошью, полным пансионом и всеми удобствами, мои предки содержали плененных принцесс. Ну скажите на милость, чего ей здесь не хватало? Зачем надо было куда-то убегать, красть мой перстень?» «Не смеши, милорда! Любая нормальная женщина взбунтуется, если посреди ночи к ней под одеяло полезет бородатый недомерок, страстно озабоченный сохранением ее девственности. Хотя лично меня сначала бы стошнило». «Дрянная девчонка!» — вспыхнул граф Ляпс, подпрыгивая как петушок. «Да я с тобой!» Дальнейшие слова перешли в невразумительное бульканье. Могучая рука бульдозера сгребла карлика за шиворот и некоторое время старательно взбалтывала. «Оно! Моё! Жена!» Четко выговаривая каждое слово, доложил мой оруженосец, строго уставясь в осоловелые от страха глазки своей жертвы. «Макни его в ванну, Жан!» — устало попросил я, растягиваясь на кровати. Маленький волшебник нравился мне все меньше и меньше. «Лучше в помойное ведро!» — вякнула недотрога, но ее муж уже сделал свое дело. Незадачливый бородач пролетел через всю комнату и вместе с ширмой рухнул в воду, подняв кучу брызг. «Девочка моя, разберись насчет обеда. Жан, разбуди меня через полчаса». Мой сон был короток, но приятен. Снилось, будто бы я в Астрахани, сижу в доме музея Хлебникова за столом с зеленой скатертью, а в стакане остывает крепкий чай и ароматом поэзии благоухает каждый предмет. Мне некуда спешить, есть время полистать старые книги, посмотреть картины, насладиться тишиной. Благословенное место, очищающее от быта, суеты, скверны и возвышающее душу завораживающим звучанием знакомых стихов. «Положи на место, скотина ненасытная!» Да, это не Хлебников. Меня разбудили. Так и есть, милые бронятся, только тешатся. Бульдозер петляет между столов с сосиской в зубах, следом вдохновенно скачет Лия, размахивая половником, а мокрый граф робко сидит в уголке, ожидая сухарика. «Эй, там, на барже! Прекратить бег с препятствиями! Всем обедать! Что у нас в меню?»